Глава 30. После обеда. Итак, Фрэнк ехал домой окрыленным, радуясь собственному блестящему подвигу, как с незапамятных времен радуются удачливые влюбленные, и только свернув к конюшне Грэшемсбери, начал задумываться, что же делать дальше. Конечно, в том, что Мэри на полминуты допустила в свою мягкую ладошку три его пальца, заключалась огромная победа, подтверждавшая преодоление одного из препятствий. Однако пока нельзя было с гордостью признать, что все трудности позади. Как же теперь двигаться дальше? Несомненно, те же мысли, наряду со многими другими, посещали и Мэри. Но вопрос прогресса перед ней не стоял. Напротив, утешало сознание, что в настоящее время ее не заподозрят в действиях враждебных клану де Курси. Единственное, что она могла сделать, это поведать дядюшке новости, которые тому следовало знать. Задача нелегкая, но взаимная любовь и забота делали ее вполне выполнимой. Предстояло совершить еще один важный шаг — довести до сознания Фрэнка обстоятельства своего рождения. Это, решила Мэри, даст ему возможность при желании отказаться от своих слов. Полезно иметь право выбора. А вот Фрэнку предстояло значительно больше хлопот. Прежде он заявил Беатрис, что не намерен скрывать свою любовь, и теперь решил воплотить план в жизнь. Отец заслуживал полного откровения, и Фрэнк, понимая, что невозможно жениться на бедной девушке без его согласия, был готов распахнуть перед ним душу. Больше того, он не был уверен, что это возможно даже с его согласия, но, по крайней мере, он обязан побеседовать с отцом, а уже потом принимать решение. Договорившись таким образом с самим собой, Фрэнк поставил черного жеребца в стойло и отправился к обеду в надежде, что после обеда они со Сквайром смогут остаться вдвоем. Да, после обеда удастся поговорить. Фрэнк поспешно переоделся, так как вошел в дом, когда уже звучал обеденный гонг. Он убеждал себя в неотложности беседы. Но как только со стола исчезли мясо, пудинг и сыр, как только перед отцом возникли хрустальные графины, леди Арабелла пригубила свой кларет, а сестры съели клубнику, настойчивое стремление к беседе заметно притупилось. Матушка и сестры, оставшись в столовой, содействия не оказали. С несвойственной ему настойчивостью Фрэнк попытался убедить леди Арабеллу выпить второй бокал кларета. Но ее светлость не только отличалась умеренностью в привычках, но к тому же в данный момент очень сердилась на сына. Она догадалась, что тот все-таки съездил в Боксл-Хилл и лишь дожидалась удобного момента для строжайшего перекрестного допроса, а сейчас холодно удалилась, забрав с собой дочерей. «Дай мне самую большую ягоду», — попросила младшая сестра Нина из-под руки брата, указав на блюдо с крыжовником. Фрэнк с радостью дал бы ей и дюжину самых крупных ягод, если бы девочка захотела, но, получив всего одну, малышка вылезла на свободу и убежала. Тем вечером Сквайр пребывал в отличном настроении. По какой причине, здесь не место объяснять. Возможно, ему удалось получить новый заем, тем самым сбрызнув несколькими каплями воды вечную пыль своих затруднений. «Итак, Фрэнк, чем ты и сегодня занимался?» «Питер сказал, что оседлал для тебя черного коня», — начал разговор Сквайр, придвигая сыну графин. «Послушай моего совета, сынок. Не загружай жеребца летом дальними дорогами. Даже такие крепкие ноги не выдержат нагрузки». «Понимаете, сэр, сегодня возникла необходимость уехать, так что все равно пришлось бы выбирать между старой кобылой и молодым жеребцом». «А почему ты не взял Рэмбла?» Это был любимый верховой конь Сквайра, на котором он объезжал поля и, случалось, отправлялся на поиски звериных нор. «Даже не подумал об этом, сэр». «Дорогой мальчик, Рэмбл всегда в твоем полном распоряжении. Будь добр, налей мне немного вина». «Так вот, в полном распоряжении. Езжу я на нем только на сенной рынок, да и то лишь когда дороги просохнут». «Спасибо, сэр. Пожалуй, в следующий раз возьму Рэмбла». «Да, сделай одолжение, побереги ноги черного жеребца. Он гораздо лучше, чем я думал, и будет очень жалко, если поранится». «Так куда же ты сегодня ездил?» «Видите ли, отец, Я должен сообщить вам кое-что важное». «Должен сообщить кое-что важное», — обреченно повторил Сквайр, и счастливое, веселое выражение лица, ставшее еще более счастливым и веселым во время разговора о черном жеребце, уступило место тяжелой мрачности, которую постоянное раздражение и недовольство сделали обычной. «Должен кое-что сообщить». Любые неприятные слова такого свойства неизменно означали для Сквайра новые финансовые проблемы. Отец нежно любил сына и любил бы при любых обстоятельствах, но, несомненно, любовь укреплялась еще и благодаря тому, что Фрэнк был безупречен в отношении денег, не так привередлив и требователен, как леди Арабелла, или эгоистично беспечен, как племянник лорд Порлок. Но сейчас, очевидно, сын испытывал финансовые трудности. Это первое, что пришло на ум. «Что-нибудь случилось, Фрэнк? Ты редко приносишь неприятные новости». Сквайр взглянул на сына, и мрачность на миг отступила. «Я съездил в Боксл-Хилл, сэр». Направление мыслей отца мгновенно изменилось. Лицо исказило настоящая тревога за сына. Мистер Грэшем не принимал участия в изгнании Мэри Торн из поместья и с болью сознавал, что девочке пришлось самым унизительным образом покинуть ставший родным дом, но до сих пор ни разу не усомнился в целесообразности происшедшего. Увы, необходимость женитьбы Фрэнка на состоятельной даме стала слишком очевидной, и все по его вине. «В Боксл-Хилл, Фрэнк. Уверен, что поездка была разумной. Или, по крайней мере, великодушной по отношению к мисс Торн, которой пришлось удалиться туда из-за твоей неосторожности. Вот как раз по этому вопросу хорошо бы нам достичь взаимопонимания, отец. Плесни-ка и себе, сын». Фрэнк механически повиновался и взял графин. «Никогда бы не простил себе ложь или недоговоренность. Уверен, что не в твоем характере обманывать отца. Дело в том, сэр, что я твердо решил жениться на Мэри Торн. Рано или поздно, конечно, если она будет согласна. До сих пор она упорно меня отвергала, но теперь у меня появилась надежда». Сквайр молча пригубил кларета. В поведении сына проявилась спокойная, мужественная, но скромная уверенность, которой отец раньше не замечал. В 21 год Фрэнк достиг совершеннолетия и официально стал мужчиной, но, судя по всему, природа отложила истинное возмужание до 22 лет. Природа часто откладывает церемонию взросления даже до более позднего возраста, а иногда совсем забывает ее совершить. Сквайр продолжал молча потягивать кларет. Прежде чем ответить на столь важное заявление сына, требовалось тщательно все обдумать. «Полагаю, что имею право об этом сказать», — продолжил Фрэнк излишне покладисто. «Мисс Торн настолько открыта, что если бы сомневалась в своих чувствах, то заявила бы прямо. Прав ли я, отец, в отношении Мэри, полагая, что лично вы не отвергли бы ее в качестве невестки?» «Лично я», — повторил Сквайр, радуясь, что получил тему, на которую мог свободно рассуждать. «Разумеется, ты прав. В отношении Мэри лично я не стал бы возражать, потому что нежно ее люблю. Хорошая девочка. Хорошая во всех отношениях. Всегда ее любил, радовался ее присутствию в доме, но знаю, что вы скажете дальше, отец, что этот брак неблагоразумен. Еще хуже, Фрэнк. Боюсь, что этот брак невозможен». «Невозможен? Нет, отец, ничего невозможного в нем нет. И все же невозможен в прямом смысле слова. На какие средства вы будете жить? Что станете делать с детьми? Вряд ли захочешь видеть жену разочарованной и безутешной». «Верно, не захочу». «Не захочешь начать жизнь в бедности, а потом и вовсе объявить о банкротстве. А если сейчас женишься на мисс Торн, боюсь, тебя ждет именно такая судьба». Фрэнк уловил слово «сейчас» и тут же отреагировал. «Я вовсе не собираюсь жениться немедленно. Понимаю, что это неразумно, но связан обещанием и ни за что не отступлю. Теперь, когда все знаете, какой дадите совет?» Сквайр снова некоторое время посидел молча, потягивая вино. В сыне не было ничего такого, чего он мог бы стыдиться. Ничто не вызывало гнев. Он достоин любви и верности. Но что же ответить? Главная сложность заключалась в том, что сын вырос, сформировался и превратился в личность куда более значительную, чем отец. Его уму и характеру Сквайр противостоять не мог. «Тебе известна история, Мэри?» — наконец спросил Грэшем-старший. «История ее рождения». «Нет. А что, таковая существует?» «Она и сама ничего не знает. Во всяком случае, мне так кажется. Но теперь ты должен услышать правду. Расскажу не для того, чтобы тебя разубедить, не с той целью, хотя в некоторой степени отрицательный результат возможен. Так вот, происхождение Мэри не таково, как приличествует твоей супруге и будущим детям. Если так, отец, я должен был узнать о препятствии раньше. Почему она воспитывалась среди нас? Верно, Фрэнк. Вина лежит на мне. На мне и на твоей матушке. Обстоятельства сложились давным-давно, когда никому из нас и в голову не приходило, что могут возникнуть особые отношения. Но все же поведаю тебе ее историю. Помни, хоть я и открываю секрет, который следовало бы сохранить от всего мира, ты вправе сообщить доктору Торну, что узнал правду от меня. Впрочем, если возникнет необходимость обсудить помолвку с ним, я непременно сам во всем признаюсь». Сквайр подробно рассказал сыну историю появления Мэри Торн на свет, в том виде, в котором читатель ее уже знает. Фрэнк сидел молча, очень бледный. Как все Грэшемы, молодой Сквайр лелеял в душе возвышенную любовь к своей чистой крови, заявил матушке, что ненавидит деньги, ненавидит поместье, но даже в минуту самого жаркого спора не осмелился бы признаться, что ненавидит старинный свиток семейной родословной. Да, он всем сердцем любил генеалогическое древо, хотя редко об этом говорил. Представители благородных фамилий редко говорят о своем происхождении. Это одно из тех достоинств, обладание которым вполне достаточно для самоуважения. Оно не требует хвастовства или демонстрации всему свету, и из-за того приобретает еще большую ценность. Фрэнк всегда воспринимал Мэри как свежий побег, должным образом возникший на древе у Латорнов. Нет, не как цветущую привитую ветку, только что отделенную от родительского ствола, но все же наполненную живительными соками почтенного растения. Поэтому, услышав, как обстоят дела на самом деле, впал в отчаяние. «Печальная повесть», — заключил мистер Грэшем. «Да, достаточно печальная», — согласился Фрэнк, поднимаясь со стула и опираясь на спинку. «Бедная, бедная Мэри. Когда-нибудь и ей придется узнать горькую правду». «Боюсь, что так». Снова наступило тяжелое молчание. «Но для меня, отец, откровение прозвучало слишком поздно и не может ничего изменить. Впрочем», — вздохнул Фрэнк с некоторым облегчением, — «узнай я все это раньше, все равно ничто бы не изменилось». «Надо было рассказать все давным-давно», — покаянно признал отец. «Конечно, надо было». «Не стоит себя корить», — успокоил Фрэнк. «Но вот в чем заключается вопрос, сэр. Кем были родители мисс Данстейбл? Из какой семьи вышел мистер Моффат?» Наверное, резкий и точный выпад Фрэнка показался Сквайру жестоким. Должно быть, по этой причине он предпочел не отвечать. «Ну вот, теперь ты и знаешь правду», — сказал мистер Грэшем, явно не желая отвечать на вопросы. «Все комментарии предоставляю тебе. Не стоит говорить о том, что подумает твоя матушка». «А что она подумала о происхождении мисс Данстейбл?» — спросил Фрэнк с еще большей горечью и продолжил после очередной паузы. «Нет, сэр, ничто не изменится. По крайней мере, сейчас. Любовь моя уже не иссякнет. В любом случае, пусть даже произойдет что-то невероятное, помолвка все равно останется в силе. Да, я обручен с мисс Торн». Фрэнк повторил просьбу дать совет в нынешних обстоятельствах. Разговор отца с сыном продолжался так долго, что нарушил все планы леди Арабеллы. Она предполагала в тот же вечер самым строгим образом призвать сына к ответу, для чего выбрала малую гостиную, прежде с той же целью служившую августейшей графине де Курси. Там она сидела, приказав старшим дочерям, а также близнецам, привести к ней Фрэнка, как только тот выйдет из столовой. Бедная леди Арабелла. Ей пришлось ждать до 10 часов вечера. Без чая. Сквайр мало походил на герцога Синюю Бороду, но все же сумел внушить домашним, что его нельзя тревожить никакими сообщениями в послеобеденный час, который, не будучи горьким пьяницей, он нежно любил. Поскольку скоро уже минует год с того важного дня, долгий разговор должен быть передан в нескольких словах. Мистер Грэшем счел бесполезной попытку отговорить сына от намеченной женитьбы и, более того, даже не стал переубеждать, а просто объяснил, что в данный момент это невозможно, поскольку Фрэнк еще слишком молод. «Вы, сэр, женились до того, как стали совершеннолетним», — напомнил Фрэнк. «Да, и пожалел об этом, прежде чем мне исполнилось 22», — возразил Сквайр. Далее он заявил, что Мэри должна убедиться в добром отношении к нему и согласии дядюшки, и напоследок взял с Фрэнка обещание, что в октябре, получив университетский диплом, тот сразу отправится за границу на несколько месяцев и не вернется в Грэшемсбери до тех пор, пока ему не исполнится 23 года. «Может, за это время он забудет эту глупую юношескую привязанность», — думал Сквайр, заключив с сыном договор. А Фрэнк, разгадав хитрость отца, подумал, что плохо тот его знает. Когда, наконец, леди Арабелла заполучила сына для беседы, выяснилось, что проповедовать уже поздно. Фрэнк хладнокровно поведал матушке о своих планах, и ее светлость, поняв смысл намерений, а также представив произошедшее в Боксл-Хилле событие, не смогла осудить Сквайра за то, что тот сумел сделать. Она также сказала себе, причем с большей уверенностью, чем муж, что за год Фрэнк благополучно забудет Мэри. К тому же лорд Бакиш, который сейчас служит у посланника в Париже, ее племянник, поможет ему быстро забыть эту девицу. И все-таки ее светлость ничуть не ослабила мер враждебности по отношению к Торнам, даже скорее усилила степень неприязни, тем более что доктор Филгрейв уже вновь обосновался в Грэшемсбери в качестве медицинского светила. Фрэнк нанес еще один короткий визит в Боксл-Хилл, чтобы побеседовать с доктором Торном. Мэри поведала все, что знала о своей печальной истории, а в ответ получила поцелуй. Поцелуй, ни в малейшей степени не встретивший сопротивления. Первый и единственный, в котором губы жениха коснулись нежных губ невесты. И Фрэнк тут же уехал. Доктор раскрыл историю полностью, на что юноша заметил. «Да, я уже все знаю от отца. Дорогая Мэри, дражайшая Мэри, не пытайтесь, доктор, убедить себя в том, что я ее забуду». С этими великолепными словами Фрэнк Грэшем покинул доктора Торна, покинул Грэшемсбери, чтобы отсутствовать ровно столько, сколько было приказано, то есть 12 месяцев и 1 день.